Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто не боится именовать и узнавать собственные грехи и грешки, кто хочет понять, что ад наших душ на самом деле все-таки не является главным в нас, не является нами самими. Я молвил: если из земного света досюда эта речка дотекла, зачем она от нас таилась где-то? И он: вся эта впадина кругла, хотя и шел ты многими тропами, все влево опускаясь вглубь жерла, но полный круг еще не пройден нами, и если случай новое принес, то не дивись смущенными очами. А лето где? Вновь задал я вопрос. Где флегетон? Ее ты не отметил, а тот, ты говоришь, возник из слез. Ты правильно спросил, мой вождь ответил. Но в клокотании этих алых вод одну разгадку ты воочию встретил. Придешь и к лете, но она течет там, где душа восходит к омовенью, когда вина избытая спадет. Эти воды, как энергия, возникающая и текущая из наших поступков, ведь практически нельзя совершить ни одного поступка в жизни, чтобы не причинить вреда хоть кому-то или чему-то. Однако эти же воды несут в себе энергию понимание и искупление. Нужно только опознать то, что с нами происходило, назвать это, и можно будет двигаться дальше. Мы с вами находимся в седьмом круге и третьем поясе ада. И здесь мы встречаемся с насильниками над естеством. Все больше этих насильников флорентийского происхождения. Однако и среди не очень знакомых нам лиц и имен все время встречаются канцоны, которые позволяют опознать что-то ужасно близкое и знакомое. Уже вблизи я слышал гул тяжелой воды, спадавшей в следующий круг, как если бы гудели в ульях пчелы, когда три тени отделились вдруг, метнувшись к нам, отшедшей вдоль потока толпы, гонимой ливнем жгучих мук. О, сколько язв, изглоданных огнем, являл очам их облик несчастливый! Мне больно даже вспоминать о нем. Мой вождь сказал, услышав их призывы и обратясь ко мне: «Повремени, нам нужно показать, что мы учтивы». Я бы сказал, когда бы не огни, разящие, как стрелы в этом зное, что должен ты спешить, а не они. Чуть мы остановились, те былое возобновили пенье, к нам домчась, они кольцом забегали все трое. Как голые атлеты, умостясь друг против друга, кружат по арене, чтобы потом схватиться, изловчась, так возле нас кружили эти тени, лицом ко мне вращая шею вспять, когда вперед стремились их колени. Увидев эту взрыхленную гладь, воззвал один, и облик наш кровавый, ты нас, просящих, должен презирать. Но преклонись во имя нашей славы сказать нам, кто ты, адской тропой идущий мимо нас, живой и здравый. Удивительная вещь, но эта мучающаяся толпа содомитов состоит из людей военных и государственных деятелей. Как совсем недавно другая толпа состояла из дворян, элиты чести и достоинства флорентийского общества. Что же это такое? Почему военные и государственные мужи забегали кольцом. Они забегали, потому что там, в Дантовом аду, им запрещено останавливаться. Запрещено останавливаться, потому что они все время мчались за своими наслаждениями. Вот они могут никак остановиться до сих пор. In these times each being without wanting is like Klein's butter. A trick of drawing whose outside is its inside. And it's inside out. A bottle which contains itself. Ведь Данте говорит не о флорентийцах, он говорит о любых воинах. А как же освободители? Существует больная правда, которая заключается в том, что ни одна освободительная армия не брезговала мародерством. Пока военные действия Великой Отечественной войны шли на территории Польши, Венгрии, Австрии, в Красной армии пытались бороться с мародерством и грабежами. За первые три месяца 1945 года только офицеров в связи с мародерством было осуждено более 4000. Но, как известно, после вступления нашей армии в Германию власти закрыли глаза на захват немецкого имущества. Только 9 июня 1945 года Сталин издал документ, который упорядочивал добычу. Но, конечно, не только кольца и кофточки были солдатской и офицерской добычей. Конечно же, ей стали немецкие женщины и девушки. Наши солдаты насиловали всегда и везде. Даже гражданок СССР, угнанных в Германию и освободившихся из лагерей, Сталин повелел считать их предателями. Только в Берлине за месяц после его победоносного штурма врачам по поводу изнасилования обратилось 100 тысяч немок. А сколько немецких девушек за помощью не обращались? Вот воспоминания Урсулы Кестер. 8 русских солдат загнали родителей и 3 ее детей в маленькую комнатку в подвале дома, а затем по очереди изнасиловали. На следующее утро ее снова изнасиловали еще 4 русских солдат. По ее же воспоминаниям, бомбоубежище в Кренсбере кишело русскими солдатами, выискивающими девушек и женщин. Девушек загоняли в квартиры наверху и насиловали. Всю ночь раздавались их крики. 80-летней женщине забили рот мылом и насиловали ее по очереди. Когда одна из немок выбежала на улицу и пожаловалась советскому офицеру, тот равнодушно сказал: «Немцы в России вели себя гораздо хуже. Это законная месть». Я думаю, что мысль о законной мести и до сих пор встает в душах наших радиослушателей. Да только законной не может считать месть и поступки солдат и офицеров автор божественной комедии. Может ли насилие нарядиться в освободительные или государственные одежды? «Нет, не может», — говорит Данте. «Голос совести должен звучать в человеческих душах все равно». Сохранились потрясающие душу воспоминания о том, как юными немками обслуживали советских генералов. Однако мне не хочется цитировать их здесь. Содомский грех сопровождался жутковатым стяжательством. Награбленное вывозилось целыми поездами. В частности, известно про несколько таких поездов, которые доставил себе маршал Жуков. Взгляд внутреннего ада равнодушен. Хочешь считать себя воином или освободителем? Не грабь и не насилуй, потому что иначе все равно не избежать тебе внутреннего бессмысленного метания, хождения задом наперед и, самое главное, непрерывного взгляда себе за спину в собственное прошлое, которое догоняет и казнит, и в котором нужно сознаться себе честно, чтобы пережить. Odysseus listens, bound between death and death, to the soft emissions of his mortal breath. Thank you. Насилие есть насилие. Его не оправдать ни благородной миссией, ни благородным происхождением. Вот о чем эти канцоны. И дальше после них, в ответ на сочувствие, появившееся на лице странника, один из флорентийцев скажет Данте ключевую фразу. Он скажет: «Да будешь долго ты руководим», — ответил он, — «душою в теле здравом, да светит слава по делам твоим». Она, быть может, на фоне жутковатых картин мучений пройдет незамеченной. Однако это простое желание затрагивает самую суть того, что происходит с душами в дите, в тех кругах, в которых мы находимся. Она описывает самую суть человеческой жестокости. Странные существа, тени, которые бродят по аду, потеряли всякую связь с другими душами. Они потеряли связь с высшим предназначением жизни. Они живут только в своем биологическом «я», сосредоточенные на собственном выживании и собственных представлениях о реальности. А в число этих самых собственных представлений о реальности, конечно же, входят выдуманные или придуманные угрозы и опасности, выдуманные враги, которые виноваты во всем, что не получилось в человеческой жизни. Вот и получается, что эти люди смотрят все время не в ту сторону. Они не способны посмотреть в сторону другого. Они смотрят только на собственную спину и на все, что растет ниже нее. Ну и Бог с ними. Нашим спутникам и нам с вами пора двигаться дальше. Так, рушась вглубь с обрывистого края, мы слышали: багровый вал гремит, мгновенной болью ухо поражая. Стан у меня веревкой был обвит, я думал ею рысь поймать когда-то, которой мех так весело блестит. Я снял ее и, повинуясь свято, вручил ее поэту моему, смотав плотней для лучшего обхвата. Он, боком став и так, чтобы ему не зацепить за выступы обрыва, швырнул ее в зияющую тьму. Фрагмент, который вы только что слышали, на самом деле традиционно загадочен у Данте. Некоторые старинные его комментаторы видят в веревке эмблему коварства, при помощи которого Данте думал поймать рысь, то есть обольщать женщин. Помните символ рыси в первых канцонах Божественной комедии? Всегда воспринимался как сладострастие. Другие, наоборот, видят эмблему воздержания, которым он хотел поймать рысь, то есть, наоборот, справиться со своим сладострастием. Но помните, мы с вами почувствовали рысь как иллюзорные страхи и опасности, как тени, которые мечутся в ветвях и как будто складываются во что-то смертельно угрожающее. Мне кажется, что знаменитая загадочная веревка из этих стров — это серебряная нить. Серебряная нить, которая связывает человека с реальностью. Как бы глубоко ты не погрузился в ад собственной вины, в пустыню своего неверия, в тяжкую пучину проявленной жестокости, в издевательство над своими необузданными желаниями, при тебе всегда есть веревка, которая способна вернуть тебя к реальности. Нужно только вспомнить о ней. Мне всегда казалось, что Вергилий швыряет веревку в зияющую тьму, потому что он бросает флотский конец. Он бросает веревку к невидимому Богу. И это ключ, который помогает найти путь, когда вам станет плохо или очень страшно, или очень одиноко. Попробуйте сделать маленькое упражнение. Закройте глаза и попробуйте представить себе, что на вас вместо пояса от брюк или халата надета прочная серебристая веревка. Попробуйте представить себе то, что вызвало ваш страх. События, обстоятельства, людей. В общем, зияющую тьму, как называл ее Данте. Отмотайте от пояса немного веревки и, оставив на себе последний круг, бросьте свободный конец насквозь. Сквозь ужас, который сковывает ваши руки и ноги, ваши действия и ваш ум. Сколько раз я просил сделать это простейшее упражнение пациентов, ровно столько раз каждый из них чувствовал, что там, за этим зыбким страхом, кто-то ловит брошенный конец. А дальше, и прямо сейчас, последует ощущение, что кто-то вытягивает ваш корабль из этого шторма. Если вы сейчас закрыли глаза, то, наверное, почувствовали, как что-то, стоящее за моим голосом, вытягивает вас через картинку вашего кошмара. Очень редко удается увидеть фигуру там, на другом конце веревки. Но когда эта дружеская рука протащит вас через картинку вашей беды, беда окажется за спиной, ненужной, прожитой, иллюзорной, больше не сковывающей действия. И вы увидите что-то впереди, что-то очень похожее на то, что вы видели с вершины Критской горы. Помните, во время нашего последнего путешествия вместе с Данте? За кошмаром окажется то, что дарит надежду. Только не нужно бояться проникновения сквозь него. Наши кошмары, страхи, бесконечные опасения, которые мы так любим, всего лишь иллюзия, мечущаяся среди призрачных ветвей. Как только ты проходишь сквозь тьму, ты оказываешься на свету. И сейчас Данте со странником очень нужно, чтобы за эту веревку потянула невидимая рука, которая поможет им пробраться в следующий круг ада, потому что они сейчас стоят на краю обрыва, из которого что-то смутное, опасное, что-то беспокоящее и тревожное должно всплыть. И им нужны силы, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. «Сейчас всплывет, — сказал наставник знания, — то, что я жду, и сам ты смутно ждешь. Сейчас твой взор достигнет созерцания. Мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами, иначе срам безвинно наживешь. Но здесь молчать я не могу. Стихами моей комедии клянусь, о чтец, и милость к ней да не придет с годами. Я видел к нам из бездны, как пловец взмывал какой-то образ, возраставший чудесный и для дерзостных сердец. Так снизу возвращается нырявший, который якорь выпростать помог, в камнях или в чем-нибудь другом застрявший и правит станом и толчками ног». Когда странники приближаются к пропасти, которую уводят все дальше и дальше вниз, им навстречу поднимается странное чудище, всплывающее из смрадного и туманного мрака. Его зовут Гирион. Он страж восьмого круга, где караются обманщики. В античной мифологии это трехтелый и трехглавый великан, который был царем на острове Эрифея на Дальнем Западе, где-то там, за океаном. Если вы помните, Геракл его убил и угнал его быков. Так было в мифах. А вот как Гирион выглядит в божественной комедии. Вот острохвостый зверь, сверлящий горы, пред кем ничтожны и стена, и меч, вот кто земные отравил просторы. Такую мой вожатый начал речь, рукою подзывая великана, близ пройденного мрамора возлечь. И образ омерзительный обмана, подплыв, но хвост к себе не подобрав, припал на берег всей громадой стана. Он ясен был лицом и величав, спокойством черт приветливых и чистых, но остальной змеином был состав. Две лапы волосатых и когтистых, спина его и брюхо, и бока в узоре пятен и узлов цветистых. Пестрей основы и пестрей утка ни турок, ни татарин не сплетает, хитрей арахна ни ткала платка. Как лодка на причале отдыхает, наполовину погрузясь в волну, как там, где алчный немец обитает, садится бобр вести свою войну, так лег и гад на камень оголенный, сжимающий песчаную страну. Хвост шевелится в пустоте бездонной, крутя торчком отравленный развил, как жало скорпиона заостренный. «Теперь нам нужно, — вождь проговорил, — свернуть с дороги, поступь отклоняя, туда, где гнусный зверь на камне всплыл». Гораздо позже античности Боккаччо написал «Генеалогию богов», где рассказал совершенно другую историю Гириона. Он сообщил, что царивший на Балеарских островах Гирион был кроток лицом, ласков речами и всем обхождением улещивал гостей, а потом убивал доверившихся его радушию. Удивительная вещь. Посредине адских кошмаров Данте видит величавое, спокойное, приветливое лицо. А за этим лицом следует фантастическая змеиная спина. Спина его и брюхо, и бока в узоре пятен и узлов цветистых. Пестрее основы и пестрее утка ни турок, ни татарин не сплетает. Хитрей арахна не ткала платка. Когда-то однажды в этих строках я увидел компьютерный или телевизионный экран. Ведь экран этот состоит из призрачных и разноцветных точек, которые меняются, переплетаются. Данте ведь не мог знать понятия виртуальности. Зато его очень хорошо знаем мы. Но в этом змеином составе узора пятен и узлов цветистых я вижу попытку описания призрачной, изменчивой виртуальности. Чего-то зыбкого, в чем путается взгляд. Это подчеркивает обман. Взгляд путается, как в том же телевизионном или компьютерном экране, путается душа. Все расплывается в цветовых пятнах и сочетаниях, из них выступают какие-то призрачные картинки. Когда я представлял себе это, я вдруг понял, что это экран, на котором человек может увидеть, спроецировать честно перед самим собой свои собственные обманы, увидеть их еще до того, как он спустится туда, вниз, в круг обманщиков и предателей. Ведь Герион — это очередной образ нашего с вами поведения в каких-то ситуациях. Но кто из нас не хочет, чтобы наше лицо считали ясным, величавым, приветливым и чистым? Ведь каждый из нас для того, чтобы обмануть, делает такое лицо. Лицо Гериона — это ведь та самая хорошая мина при плохой игре. Разве нет? Когда я раз за разом повторяя, описываю это лицо, лицо Гериона, чье лицо вы видите перед собой? Какое лицо всплыло из пропасти, когда вы слышали канцоны Данте? Оно кольнуло вас, задело. Вы вспомнили что-то, какой-то обман, который вы так и не смогли простить. И из извилистых и переменчивых мерцаний гирионовые чешуи сейчас перед вами сложится картина этого обмана. Ее надо пережить, ей надо научиться управлять, иначе вы вместе с нашими спутниками Данте и Вергилием не сможете спуститься в ад ниже. Ведь для того, чтобы спускаться дальше, нужно научиться преодолевать то, с чем мы сталкиваемся. Пусть это будет еще одним упражнением. Мрачная пропасть. Вы уже ощутили, что кто-то незримый там за стеной тьмы твердо держит конец вашей веревки. На вас из глубины всплывает благородное лицо, за которым вы уже провидите змеиный хвост. Оно поднимается выше, выше, и вы видите, что вся его чешуя представляет из себя виртуальные экраны, на которых мерцают сцены, когда люди, которым вы доверяли или которых вы любили, обманывали вас. И когда вы переходите от экрана к экрану, от сцены к сцене, то смотрите каждую сцену до конца. Экран меняется, гаснет и исчезает в изменчивой чешуе, и появляется новая сцена, и новое благородное лицо поднимается на вас из пропасти. И снова вы досматриваете сцену до конца, и снова экран гаснет и пропадает в призрачной чешуе. На это упражнение нужно время. Но не бойтесь делать его на ночь. Вы помните, что вы привязаны веревкой к свету. Он составляет вашу подлинную суть. Погасите в себе как можно больше этих экранов. Простите, те обманы были давно за вашей спиной. Не стоит жить только ими. Спокойной ночи. peace spoke to power, and peace prevailed. The year in which the voice of reason stayed the hand of war. The year in which the wealthy of the earth gave way, and ownership of all devolved on all. The year no luck would hold, no act of violence will prevail, no order find its tongue. This was the year of peace.